Алексей Бровкин послал Якима поговорить с раскольниками. Что они за люди, и сколько их, и почему не отворяют врата царскому офицеру? Лошадей оставил в лесу на дороге, сам с солдатами, велев зарядить мушкеты, подошел к скиту. Из-за высокого тына искрились шапки снега на крышах, синел осьмиконечный крест на Моленной, оттуда слышалось пение, хотя время обедни давно прошло. Яким долго стучал в калитку, влез на тын, поглядел, нет ли собак, и спрыгнул на двор. Алексей для страху надел треугольную шляпу и поверх бараньего полушубка опоясался шарфом со шпагой. Здесь, видимо, можно было поживиться людьми, если припугнуть. Едва ли в такую глушь заглядывали подьячие или комиссары бурмистерской палаты, собиравшие двойной оклад с двуперстно молящихся. Время шло. Солдаты поглядывали на низкое солнце. С утра ничего еще не ели. Алексей сердито покашливал в варежку. Наконец Яким перевалился с той стороны через тын. — Алексей Иванович, удача! Нектарий здесь! — Так что же он, чертов кум, ворота не отворяет? Я солдат поморожу. — Алексей Иванович, здесь народ в Моленной заперся. Видишь, какое дело? Знакомца я здесь встретил. Один мужичок новгородский у них сидит на цепи. Он рассказал. Паствы человек 200. И есть годные, и в солдаты. Но взять их будет трудно. Старец хочет их сжечь. Алексей недоверчиво строго уставился на Якима. То есть как сжечь? Кто ему позволил? Не допустим. Люди не его, царские. То-то, что он у них в лесах царь. Будьте врать. Хмурясь, Алексей позвал солдат, они неохотно стали подходить, понимали, что дело необыкновенное, долго разговаривать не станем. Ребята, ломай ворота. Алексей Иванович, надо бы осторожнее. Моленная вплоть обложена ометами, и внутри у них солома, смола и бочка с порохом. Лучше я старца как-нибудь вызову. Он и сам понимает, не шутка 200 человек уговорить на такое дело. Ему, Алексей Иванович, уважение окажите. Старичок властный. Полюбовно изговоритесь. Алексей оттолкнул болтливого мужика, подойдя к воротам, попробовал, крепки ли. — Ребята, неси бревно. Яким отошел в сторону. Помаргивая, с любопытством глядел, что теперь будет. Солдаты раскачали бревно, ударили в мерзлые брусья ворот. После третьего удара отдаленное пение раскольников затихло.